Глава 13. Он еще раз сел за ноутбук, просмотрел все последние сообщения и разговоры погибшего актера. Дронго достаточно быстро обнаружил некоего Макса, который познакомился с Михаилом примерно 3,5 месяца назад. Сначала это была обычная болтовня. Макс выражал восхищение работами актера. Но Дронго обратил внимание, как он торопился. Форсировал события, пытался выйти на личный контакт и предлагал актеру встретиться. Тот иногда не отвечал на письма Макса по нескольку дней. Очевидно, поклонники мужчины не очень интересовали молодого актера или вообще были ему безразличны. Потом Макс указал, что имеет очень выгодное предложение и в очередной раз попросил о встрече. Видимо, она тогда и произошла, так как больше в компьютере не было никаких записей на эту тему, за исключением единственной фразы, которую погибший актер отправил Максу через 2 дня после встречи. Там было только слово «согласен». Больше они не общались. В записной книжке Табатадзе Дронго нашел номер телефона Макса. Было уже достаточно поздно, часы показывали 11:30, но он решил рискнуть, набрал номер и замер, ожидая ответа. Однако, к его большому разочарованию, эксперт услышал, что абонент недоступен. Дронго убрал телефон и подумал, что было бы интересно познакомиться с этим самым Максом. Не так уж и важно, женщина это или мужчина. Примечательно то, что Макс почти одновременно вел переговоры с Тамарой Концевич и Михаилом Табатадзе, которые затем познакомились и были связаны личными отношениями. Конечно, пока нельзя сказать, были ли они на самом деле любовниками. Хотя актер почти идеально подходил на такую роль. Красивый брюнет с породистым лицом, выразительными глазами. Такой субъект наверняка нравился женщинам. С другой стороны, непонятно, кто и зачем тогда убил актера и куда пропала супруга Концевича. Дронго поехал к Сухареву, как они и договаривались, к 11 часам дня. На этот раз Николай Васильевич принял его гораздо теплее, сообщил, что уже появились новости. Еще вчера, после осмотра квартиры убитого актера, следователь понял, что это дело необходимо вести в паре с таким замечательным сыщиком, каким оказался его неожиданный партнер. В конце концов, Дронго работал как частный детектив и получал гонорары. Следователь же мог раскрыть нашумевшее дело, получить повышение по службе и очередное звание от своего начальства. Он уже засиделся в советниках юстиции, что соответствовало рангу подполковника. Сухарев хотел стать старшим советником, наконец-то получить 3 звезды. Тогда он бы мог в перспективе рассчитывать на звание государственного советника 3-го класса. Этот генеральский чин присваивали следователям по особо важным делам. «Я попросил срочную распечатку с телефона погибшего актера», — сразу сообщил Сухарев. «Мне ее сейчас принесли. Хотя сам аппарат Табатадзе мы так и не нашли. Ночью патологоанатомы поработали с телом. Актера застрелили примерно за сутки до нашего появления в квартире. Как раз тогда, когда вы не смогли до него достучаться. Из тела извлекли 2 пули. Стреляли почти в упор. Мы провели тщательный обыск, но ничего необычного не обнаружили. Самое неприятное, что пропали его ноутбук и телефон. Очевидно, их забрал преступник. В кладовке, расположенной в коридоре, мы нашли лишь сумку от компьютера. Конечно, по распечатке мы восстановим все телефонные контакты. А вот с ноутбуком будет сложнее. Там мы ничего сделать не сможем». «Я вас понимаю», — Дронго кивнул, стараясь не выдавать своих чувств. «Все-таки очень неприятно чувствовать себя виноватым даже в такой своеобразной роли вора, укравшего ноутбук. Как только преступникам удается так долго подавлять позывы своей совести», — в очередной раз подумал Дронго. «Мы провели анализ поступивших звонков и обратили внимание на 1 необычный номер», — продолжал следователь. «Этот абонент звонил Табатадзе в день исчезновения Тамары Концевич. 6 раз подряд. Между ними шли интенсивные переговоры. Потом в течение нескольких дней Табатадзе сам связывался с ним. Последний звонок от этого абонента был вчера, примерно в то самое время, когда погиб актер. Мы полагаем, что этот абонент связан с убийцей и причастен к исчезновению женщины. Выяснили, кто этот человек? Лучше бы не выясняли, в сердцах произнес Сухарев. Опять какой-то непонятный субъект, приехавший из Калининграда. На вокзале у него украли паспорт. Это случилось примерно полгода назад. Он сделал официальное заявление, ему выдали другой паспорт. А на пропавший документ кто-то оформил номер телефона. Я утром все точно проверил. Заявление о пропаже паспорта было подано задолго до того, как на этот документ оформили номер телефона. «Значит, пустышка», — понял Друнга. «Получается так. Кто-то просто купил старый паспорт и оформил на него номер телефона. Такие фокусы часто делают люди, которым нужны новые незасвеченные номера. Раздобыть паспорт можно у любого вокзала, договорившись с бомжами или носильщиками, которые иногда находят такие документы и не сдают их начальству. Хороший документ иногда стоит 10 тысяч рублей». Чуть больше $300. Новый паспорт можно получить без особого труда. Достаточно написать заявление в полиции о пропаже старого. Такие документы особенно часто нужны разным прохиндеям и мошенникам, осуществляющим сделки по купле-продаже квартир. В общем, достаточно специфической публики. Мы, конечно, попытаемся уточнить через уголовный розыск, где именно был продан этот паспорт, но шансов практически нет. Гость прибыл на Рижский вокзал, где и потерял документ. Там будут проверять, но никто не вспомнит старый паспорт, который пропал и был продан еще полгода назад. Друнга посмотрел на номер телефона. Именно он фигурировал в записной книжке актера, которую Эдгар забрал из спальни. Рядом с ним было указано имя Макс. Но сказать об этом следователю просто невозможно. Иначе придется сознаться, что они с Вейдеманисом уже были в квартире покойного. Дронго вынужден будет рассказать про исчезнувшие деньги и кулон, а также про айфон, которого не было во время их посещения квартиры убитого. Хорошо уже и то, что эти номера совпали. «Самое главное, что этот номер зарегистрирован на чужое имя. Значит, абоненту было что скрывать», — сказал Дронго. «Нам сложно. Почти невозможно будет установить настоящего фигуранта нашего дела по этому номеру. Он наверняка сразу уничтожил паспорт и выбросил свой телефон после убийства актера. Но у вас есть другая возможность — проследить, откуда шли звонки, установить его путь в тот день, когда исчезла женщина, начертить схему его передвижений по городу и таким образом постараться вычислить этого человека, даже не зная его настоящего имени. Ведь телефон у него был включен на протяжении всего дня, когда исчезла Тамара Концевич. Возможно, это нам пригодится». «Мы сейчас используем такие методы», — признался следователь. «Но это строго засекреченная информация. В общем, можно точно определить, где находится тот или иной абонент. Я уже попросил как можно быстрее дать мне возможный маршрут передвижения этого человека». «Не только его», — напомнил Дронго. «Проследите маршруты Михаила Табатадзе и Тамары Концевич. Хотя эту даму вы наверняка проверяли. Ее телефон молчал. Да, она ни с кем не разговаривала после того, как вошла в этот салон или вышла оттуда. Если бы кто-то позвонил ей в этот момент, нам было бы легче. Но ее телефоны молчали, а примерно минут через 40 отключились. Сразу, все три аппарата. Один мы нашли через несколько дней у таджикского дворника, который даже не понял, сколько стоит этот верту. Айфон Тамары Концевич мы с вами обнаружили вчера в квартире Табатадзе. Сейчас мне должны дать точный маршрут передвижения этого неизвестного абонента, который так назойливо звонил погибшему актеру в день исчезновения госпожи Концевич. Знаете, что особенно интересно? Примерно минут через 30 после ее предполагаемого бегства он перестал вызывать актера. Был только один звонок самого Табатадзе этому абоненту. «Давайте дождемся сообщения телефонной компании», — предложил Дронго. И осведомился. «Вы больше ничего не нашли?» «Нашли», — Сухарев вздохнул. «Обнаружили несколько фотографий. Они были в гостиной, лежали под телевизором. Ужасные картинки, сразу несколько штук. Даже не представляю, как мы о них можем сказать Сергею Викторовичу или показать ему такое. Этот актер был еще и моральным уродом, и явным извращенцем. Видимо, он тайком делал эти фотографии. Или кто-то другой их снимал со стороны. Наш эксперт считает, что где-то стояла скрытая камера». «Можно мне посмотреть эти снимки?» – попросил Дронго. «Если вы ничего не скажете Концевичу, то можно...» Сухарев достал из ящика стола конверт с фотографиями и положил его на стол. Дронго достал снимки. Нет, он не удивился, не поморщился и не испугался. Молодые и красивые люди занимались разными видами секса. Можно было легко узнать Михаила Табатадзе и Тамару Концевич. Никаких сомнений, это они. «Красивые фотографии», — заметил Дронго, возвращая конверт следователю. «Не вижу в них никакого морального уродства нашего актера. Обычный секс во всех его проявлениях, причем с очень красивой женщиной». «Не говорите такие слова», — Сухарев нахмурился. «Вы же видели, что они занимаются извращениями». Дронго сдержал улыбку. Строгие очки, затертый костюм, настырное морализирование. Очевидно, сам следователь никогда не изменял своей жене, а в супружеских отношениях признавал только позу миссионеров. Конечно, для него подобные позы слишком откровенны. Они шокируют следователя. А ведь ему не так много лет, где-то под 50. Он до сих пор убежден, что любые отклонения от классической позы являются дикими извращениями. Сколько их вот таких супружеских пар, которые вполне счастливы, довольны своими отношениями. Они никогда не выходят за рамки дозволенного, занимаются не любовью, а деторождением. Наверное, миллионы людей живут таким образом и считают это вполне нормальным и порядочным. «Чего ты удивляешься?» – подумал Дронго. «Ведь во многих патриархальных семьях женщины до сих пор не появляются раздетыми перед своими мужьями. Самое забавное, что те считают подобные отношения совершенно нормальными. Другие варианты они предпочитают использовать на стороне. В свое время был фильм с участием Де Ниро. Он играл итальянского мафиози, который объяснял психологу, что с женой нельзя спать в разных позах. Дронго вспомнил историю, которую ему рассказывали много лет назад. 20-летний парень приехал из провинции к своему старшему брату, уже живущему в столице. Тот познакомил его с двумя молодыми женщинами, прилетевшими из Праги. Они понравились друг другу, договорились, приехали на квартиру, которую снимал старший брат, и разошлись по комнатам. Каково же было удивление старшего брата, когда из соседней комнаты донесся звук затрещины и крик молодой женщины. Через секунду она выбежала оттуда со следами ударов на лице. За ней вышел рассерженный младший брат. «Что случилось?» — с недоумением спросил старший. «Она пыталась поцеловать меня внизу», — с отвращением пояснил младший. «Теми самыми губами, которыми ест хлеб. И я ее ударил». Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ханжи и лицемеры пытаются говорить на эту тему, но люди и дельфины отличаются от остальных животных именно тем, что могут получать удовольствие в сексе. Они занимаются им не только для деторождения, исполняя свои биологические функции, как все прочие живые существа. Хотя строгая британская этика все еще царствует в этом мире. «Они вели себя вызывающе», — сдерживая смех, признался Дронго. «Замужняя женщина, и вдруг такие откровенные сцены, просто безобразие!» «Вот именно», — поддержал его Сухарев. «Я тоже так думаю. Этот негодяй соблазнил жену чужого человека». «Может, она не возражала против такого соблазнения?» — не удержался Дронго. «Конечно», — сразу согласился следователь. «Она тоже развратная особа. Изменять мужу с человеком, который годится ему в сыновья, просто неприличная ситуация. Когда вы вчера рассказали, как она оттуда сбежала, я сразу подумал, что добром подобные фокусы не заканчиваются». Дронго собирался согласиться со своим собеседником, когда тому позвонили. Сухарев поднял трубку, взял лист бумаги и начал чертить схему, задавая уточняющие вопросы. Затем он прекратил разговор и взглянул на своего собеседника. «Кажется, что-то наклевывается», — задумчиво произнес следователь, глядя на свою схему. «Этот неизвестный абонент в то утро стоял недалеко от Садово-Спасской, очевидно, наблюдая за перемещениями Тамары Концевич. Там же был и погибший актер, хотя сидел немного в стороне, видимо, ближе к салону, возможно, даже во дворе. Хотя точнее, мы установим по камерам на улицах, которые должны были зафиксировать его машину. Я уже попросил госавтоинспекцию дать мне возможный маршрут передвижения автомобиля Табатадзе. Но по телефонным звонкам понятно, что Табатадзе и этот неизвестный тип поехали в сторону лесопарка, на Осиный остров. Там они задержались на час или два. Затем Табатадзе уехал. Его напарник кружил в лесопарке примерно часа два. Ближе к вечеру он уехал к Черкизовскому пруду, и ему позвонил Табатадзе. Разговор был долгим, минут 20. После этого неизвестный субъект уехал в центр города и отключил свой телефон. На следующий день ему несколько раз звонил сам Табатадзе. Вот их реальный маршрут». «Все ясно», — печально произнес Дронго. «Актер повез женщину в сторону лесопарка. Туда же приехал и возможный преступник. Я полагаю, что там и произошло убийство женщины. Ее телефоны замолчали примерно минут через 30-40. Это как раз то время, за которое можно доехать от салона до парка. Затем убийца кружил 2 часа, возможно, выискивая место, где можно спрятать тело своей жертвы. Значит, труп находится где-то там. Либо преступник не сумел найти подходящего места и выбросил тело в Черкизовский пруд». «Это невозможно, там всегда полно людей», — возразил следователь. «Нет, есть места, к которым можно незаметно подъехать и выбросить тело в пруду. Оно сразу утонет, если привязать к нему груз», — возразил Дронго. «Возможно, убийца именно поэтому так долго искал подходящее место. Он решил избавиться от тела таким вот образом. Нужно проверять его возможный маршрут и начать именно с Черкизовского пруда. Осмотреть те места, где можно незаметно подъехать к нему на достаточно близкое расстояние. Это может быть джип, любой внедорожник, который способен даже въехать в воду». «Меня могут не понять. Там весьма людное место, негде спрятать тело». «Можно сбросить его в воду», — повторил Дронго. «Прикажите начать поиски немедленно. Я убежден, что мы сумеем найти тело пропавшей женщины». Сухарев задумчиво посмотрел на него. «Вы всегда можете сослаться на меня», — предложил Дронго. «Если там ничего не найдут, значит, я ошибся, давая вам такую подсказку. Но у вас есть примерный маршрут передвижения этого человека. Вам известно конкретное место, где он остановился и разговаривал с Табатадзе. Нужно отправлять людей и проверять пруд. Он, конечно, великоват, но за день или два можно обследовать дно». «Попытаемся», — принял решение следователь. «Начнем поиски прямо сегодня. Может, вы и правы, и нам нужно искать именно в этом месте».